Глава 15. Я не понял смысла этих слов. Я все еще был бесконечно изумлен неожиданной встречей. Только когда нам открыла дверь старая женщина, когда я увидел ее заплаканное лицо, ее растерянный вид, мне стало ясно, что в этом доме произошло несчастье. Инженер назвал себя. «Сольгрупп», — сказал он. «Я тот, кто звонил сюда по телефону час тому назад. Молодой господин Каразык просил вас подождать, господа», — прошептала старуха. «Он вернется через четверть часа. Он только пошел в больницу. Входите, пожалуйста, но потише, чтобы господин надворный советник не услышал. Он этого не знает, видите ли». «Мы ему ничего не сказали». «Не знает?» — спросил с удивлением доктор Горский. «Нет. Еще полчаса тому назад он звал фрейлин Польди. Она ему всегда читает газету по вечерам. Фрейлин Польди еще в аптеке», — сказала я ему. Теперь он, сидя, заснул с газетой в руках. «Проходите, пожалуйста. Прямо по коридору. Молодой господин Каразык сейчас придет». «Мебель Бидермейера», — констатировал инженер и обменялся с доктором Горским взглядом взаимного понимания. Потом он опять обратился к старой женщине. «Молодой господин Каразык, сын надворного советника, не правда ли? Нет, внук. Двоюродный брат фрейлин Польди». «И несчастье произошло в этой комнате, не так ли?» «Нет, не в этой, как можно. В кабинете, где фрейлин устроила свою лабораторию. Сегодня утром стою я в кухне и разговариваю с Мари. Я здесь экономка, 32 года в доме служу. Вдруг вбегает молодой господин Каразык. «Фрау Седлок», — говорит он, — «живо, есть у вас горячее молоко?» Я спрашиваю, «Для кого горячее молоко?» «Для господина надворного советника». А он говорит, «Нет, для Польди, она лежит в судорогах на полу». Я как услышала судороги, испугалась. А он совсем спокоен, он никогда не теряет спокойствия. Схватила я молоко с плиты, вбегаю, вижу, фрейлин корчится на полу, и личико бледное, как мел, а губки синие. Я еще говорю, это подучая, и хватаю ее за руки, и вдруг, Господи Иисусе, кричу, у фрейлин бутылочка в руке. «Что с вами? Что вы кричите?» — говорит господин Каразык. И видит тоже бутылочку, берет ее, нюхает и бежит к телефону. «Барышня, скорую помощь!» Через несколько минут они уже были здесь. Счастье еще, что это так быстро произошло. И доктор скорой помощи тоже сказал. «Еще минута, и, может быть, не было бы уже надежды». И потом он еще сказал, она не могла это сделать по нечаянности. Фармацевт узнает это по запаху сразу. «Вы, господа, простите, мне теперь нужно в кухню. Я дома одна, и господин надворный советник, когда проснется, попросит рисовой каши». Она закрыла окно, оправила желтый чехол на рояле, окинула взглядом комнату и, найдя все в порядке, вышла. Я встал, чтобы рассмотреть картины на стене. Акварели, небольшие пастели, дилетантская работа, каштановое дерево в цвету, портрет молодого человека, играющего на скрипке, довольно посредственно скомпонованная рыночная площадь в деревне. Был здесь и тот натюрморт, который я видел на выставке, астры и далии в японской зеленоватой вазе. Он, стало быть, не нашел покупателя. Но больше всего привлекла меня другая картина, в полумраке висевшая на стене подле рояля. Прекрасная Агата Тайхман в костюме Дездемоны. Я узнал ее сразу, хотя почти 20 лет прошло с того дня, когда я видел ее в последний раз. «Странная встреча после 20-летней разлуки, доктор», — сказал я и показал на портрет великой актрисы. Внезапная скорбь овладела мною. Я почувствовал, какую чужою стала мне моя собственная молодость. С болезненной ясностью осознал я на мгновение быстротечность времени и его неумолимость. «Агата Тайхман», — сказал доктор и поправил пенсне на носу. «Я видел ее на сцене один только раз. Агата Тайхман! Сколько лет было вам тогда, барон?» «Очень мало, не правда ли? 19 или 20, не больше. Вспоминаете?» «А я, знаете ли, никогда не имел успеха у женщин. Зато сегодня могу хладнокровно стоять перед старым портретом. Я видел ее как-то в роли Медеи, вот и все». Я не ответил. Инженер посмотрел на нас обоих недоумевающе, покачал головой, бегло взглянул на картину и пошел в кабинет. Мы остались в комнате одни. Доктор начинал терять терпение и все чаще посматривал на часы. Я тоже тяготился ожиданием. Взял книгу, лежавшую на письменном столе, но это был словарь, и я положил его сейчас же обратно. Спустя четверть часа инженер, наконец, вернулся в комнату. Он, по-видимому, искал что-то на полу, потому что руки у него были в пыли и грязи. Доктор Горский вскочил. «Сольгрупп, что вы нашли?» — спросил он. Инженер покачал головой. «Ничего». «В самом деле ничего?» «Ни малейшего следа, никакой путеводной нити», — повторил инженер и рассеянно посмотрел на свои руки. «Там вода, Сольгрупп», — сказал доктор. «Вы на ложном пути. Неужели вы этого не понимаете? Весь день вы гонитесь за этим призраком. Ваше чудовище не существует, никогда не существовало. Ваше чудовище — смехотворное порождение неправильного хода мыслей, выдумка. Сколько раз я должен вам это повторять? Вы вбили себе в голову нелепую мысль и не подвигаетесь вперед». «А вы что предполагаете, доктор?» — спросил инженер, стоя перед умывальником. «Мы должны постараться повлиять на Феликса». «Это безнадежно. Дайте мне время». «Время? Нет, времени я вам не могу дать. Разве вы слепы? Разве вы не видите, как он там сидит и молчит и предоставляет нам болтать? Он ни за что не допустит, чтобы его честное слово было сделано предметом дискуссии с весьма проблематичным исходом. Он твердо принял решение, он сделает то, чего от него требует Феликс. Быть может, завтра, быть может, еще сегодня ночью у него палец на курке, а вы хотите располагать временем». Я хотел возразить, заявить протест, но инженер не дал мне заговорить. «Я на ложном пути, разумеется», — воскликнул он. «То же самое говорили вы мне сегодня в полдень, доктор, когда я на Театральной площади разыскивал шофера, который отвез Ойгена Бишофа к его убийце. Потом, когда я нашел этот дом и поднимался по лестнице, вы крикнули мне вдогонку, что я на ложном пути, что я помешался на своей идее». «Вы были в квартире проценщика?» — перебил я его. «Проценщика?» — переспросил удивленный инженер. «О каком проценщике вы говорите?» «О Габриэле Альбахари. Доминиканский бастион 8. Разве он проценщик?» «Об этом вы ничего мне не сказали, доктор. Он дает деньги в долг под заклады», — заметил доктор Горский. «Знакомство не из тех, которыми приходится гордиться. Но при этом он один из наших лучших знатоков искусства и коллекционеров. Ойген Бишоф знал его почти 20 лет и пользовался иногда его шекспировской библиотекой и альбомами костюмов». «Вы говорили с этим человеком, господин Сольгрупп?» — спросил я. «Нет, его не было дома, и я воспользовался этим, чтобы осмотреть квартиру в поисках убийц». «А каков был ваш успех? Об этом вы предпочитаете не говорить, Сольгрупп, не так ли?» — заметил доктор Горский. «Молчите!» — крикнул инженер. И вспомнил в тот же миг, что находится в чужой квартире, поэтому понизил голос. «Я не нашел его, это правда, но только потому, что составил себе о нем неправильное представление. Вот почему я не нашел его. Логическая ошибка. В моих рассуждениях где-то есть логическая ошибка, но убийца там, наверху. Он не выходил из своей квартиры, он не мог из нее выйти. И я найду его, доктор, будьте в этом уверены». И при этих словах что-то во мне зашевелилось. Какое-то высокомерие проснулось во мне и подталкивало меня лишить уверенности стоявшего передо мной человека, сбить его с толку, ввергнуть в сомнение. И я сказал хладнокровно и вполне серьезно: «А что, если я скажу вам теперь, что Феликс прав, что дело было именно так, как он вам вчера излагал? Если признаю, что я действительно убийца Ойгена Бишофа?» Доктор Горский схватил меня за руку и безмолвно вперил в меня взгляд. Инженер покачал головою. «Вздор», — сказал он. «Не говорите же вздора. Не воображайте, что можете сбить меня с толку. Слышите? Звонят. Это молодой Каразык. Будьте добры, дайте мне с ним переговорить».